Все они едут туда. Они живут здесь, в чудном климате, тренируются, отдыхают, готовятся защищать спортивную честь нашей Родины. Им предоставлено все, чего только они могут пожелать. Сегодня их угощали Вертинским. В большой столовой устроили эстраду. Духота была страшная. Было человек 500, а столовая на 200 человек. Ко мне приходили боксеры, футболисты, бегуны, метатели дисков и прочие, самые лучшие из них, отобранные на Олимпиаду, и говорили мне нежные слова. Я пел, теперь я дома, устал, поужинал. Не буду даже убирать грязную посуду, что на меня не похоже. Лягу спать, устал, целую тебя в загривочек, и моих лошадок больше писать не могу. Постскриптум. Мне осталось здесь 3 концерта. 10-го я уеду в Самарканд, потом в Сталинабад, потом Ашхабад. До 10-го пиши сюда, потом в Сталинабад. Постскриптум. А посуду я все-таки не выдержал и перемыл. 7 октября 1956 года. Пекуличек. Сегодня у меня знаменательный день. Сегодня в 2:00 машинистка достучала последнюю сцену моего сценария и, получивши 200 рублей, исчезла, утопая в сиянии голубого дня. На моем письменном столе в 3 синих папках лежат 3 великолепно отпечатанных экземпляра моего сценария и являют собой нечто весомое, ощутимое и существующее. В каждом из них 103 страницы материала, ясного, конкретного и ни на что не похожего, как солнце в консервах, как атомная энергия. Я хожу вокруг него, как кот вокруг сала, и нежно поглаживаю эти 3 синие папки, не решаясь даже заново перечесть их. Подождем, пока они будут переплетенными. Это товар, понимаешь? Это то, за что надо платить. В общем, при всей своей хохлядской лени я молодец. Это 30 дней напряженной работы. Завтра придет переплетчик, и я ему отдам мое детище. Посмотрим, как оно будет выглядеть после этого. Спасибо за поздравление, с этим меня стоит поздравлять. Ташкент принимает меня как наркоз, и охотно, и азартно, несмотря на то, что весь город на хлопке, да детей включительно, концерты мои переполнены. Меня засыпают цветами. У меня в номере в кастрюлях, ведрах, кувшинах, банках и стаканах стоят цветы. Огромная кастрюля роз. Невероятных размеров георгины, туберозы, гвоздики, астры. И это вовсе не цветочное время. Где они берут их? Познакомился с разными интересными людьми. Самые интересные — муж и жена Козловские. Он композитор и дирижер, директор консерватории, а она — искусствовед. Оба буквально помешались на мне. Ходят на каждый концерт и горят настоящим огнем искусства. Они мне подарили книжечку классической китайской поэзии и сделали надпись из стихов Анны Ахматовой, которые я не знал и которые, по их мнению, мне очень подходят. Слова изумительные. Они, по-видимому, большие друзья Ахматовой, потому что несколько стихотворений в ее книге посвящены им обоим. Они говорят верно. Она окаменела в своем гордом одиночестве и уже памятник самой себе. Теперь у меня 3 дня отдыха до Самарканда. Это прямо необходимо, потому что у меня болит горло от переутомления. В 4 лечу в Самарканд. Получила ли ты деньги? Мы сделали все для этого. Если опять эти сволочи не дадут, телеграфируй. Я вышлю немедленно. Целую тебя, жена дорогая, крепко и тепло. Доченик тоже. Твой Саша. Баку. 14 октября. 1956 года. Лилечка, только что получил твои письма и карточки. Я очень доволен твоим видом. Ты даже лучше и сильнее, чем я предполагал. Именно такой ты и должна быть. Козинцев прав, что убрал все ударения и выражения из твоей речи.